Глава 49. За 5 дней до вечера викторин. Было утро понедельника, как раз перед звонком, и Джейн шла из школьной библиотеки, куда она вернула 2 книги, забытые Зигги с прошлой недели. Она оставила его на детской площадке, где он с удовольствием лазал по лесенкам вместе с близнецами и Хлоей. По крайней мере, Мадлен и Селеста не запрещали своим детям играть с Зигги. Сдав книги, Джейн осталась в школе, чтобы помочь учительнице в проверке умения детей читать. В понедельник утром они с отцом Лили, Стью, были волонтерами от родителей. Выйдя из библиотеки, она заметила 2 модных стрижек, стоящих у музыкального класса и погруженных в важный, конфиденциально-громогласный разговор. Джейн услышала, как одна из них сказала: «Кто эта мать?» Другая ответила: «Она привлекает всеобщее внимание, и она очень молодая. Рената приняла ее за няню». «Постой, постой, я ее знаю. Она причесывается вот так, верно?» Модная стрижка отвела свои белокурые волосы назад, изобразив тугой конский хвост, и в этот момент встретилась взглядом со взглядом Джейн, отчего глаза ее округлились. Она быстро опустила руки, как ребенок, пойманный за шалостью. Другая женщина, стоявшая к Джейн спиной, продолжала говорить: «Да, это она. Ну, очевидно, ее ребенок, этот Зигги, втихаря обижал бедную крошку Амабеллу. Я говорю какие-то жуткие вещи». «Что?» Первая модная стрижка суетливо задергала головой. «В чем дело?» «Ой». Женщина обернулась и увидела Джейн. Ее лицо порозовело. «С добрым утром», — сказала она. Обыкновенно родитель, стоящий столь высоко в иерархии школьных родителей, рассеянно улыбнулся и одарил бы царственным кивком проходящего мимо человека из толпы, каковым являлась для них Джейн. «Привет», — откликнулась Джейн. Женщина прижимала к груди планшет. Она неожиданно опустила руки и отвела их назад, в точности как ребенок, который прячет за спиной утащенное лакомство. «Это петиция», — подумала Джейн. «Значит, ее подписывают не только родители детей из подготовительного класса. Вовлекаются также родители детей других классов. Родители, не знающие ее и Зигги, и вообще не знающие ничего об этом деле». Джейн прошла мимо женщин. Протянув руку к стеклянной двери, ведущей на игровую площадку, она остановилась. Все ее тело пронзало ревущее, восходящее ощущение, как будто она превращалась во взмывающий в небо самолет. Она вспомнила презрительную интонацию, с которой та женщина произнесла имя Зигги, и вспомнила Саксона Бэнкса, который, щекоча ей ухо своим дыханием, произнес: «Ни разу в жизни тебе не приходила в голову оригинальная мысль. Так ведь?» Джейн развернулась, подошла к женщинам и встала прямо перед ними. Комично округлив глаза, женщины мелкими шажками попятились назад. Все 3 были почти одного роста. Все они были матерями. Но у модных стрижек были мужья, свои дома и абсолютная уверенность относительно своего места в мире. «Мой сын никогда никого не обижал», — проговорила Джейн и вдруг поняла, что это правда. «Он Зигги Чепман. И не имеет никакого отношения к Саксону Бэнксу. И не имеет отношения к папочке, ее деду. Даже не имеет отношения к ней. Он просто Зигги. И она не все знает про Зигги. Но это она знает точно». «О, дорогая, мы все там были. И мы вам сочувствуем. Ситуация просто ужасная», — начала модная стрижка с планшетом. «Как долго вы разрешаете ему смотреть телевизор? Оказалось, что ограничивать это время на самом деле...» «Он никогда никого не обижал», — повторила Джейн. Потом повернулась и ушла. Теа. Так вот, за неделю до вечера викторин Джейн заговорила с Триш и Фионой, когда те были увлечены беседой. Они сказали, что она повела себя очень странно, настолько странно, что они стали думать, а нет ли у нее проблем с психикой. Джейн пришла на игровую площадку, странно умиротворенная. Может быть, ей стоит поучиться у Мадлен? Она больше не будет избегать конфронтации. Надо смело подходить к недоброжелателям и, не смущаясь, говорить им то, что думаешь. Мимо нее прошла девочка из 1-го класса. «Сегодня я заказываю себе обед». «Повезло тебе», — — сказала Джейн. Вот еще почему ей так нравилось бродить по школьной игровой площадке. Простодушное щебетание детей, которые готовы рассказать обо всем, что приходит в голову. «Я не должна была заказывать себе обед, потому что сегодня не пятница. Но утром моего маленького брата ужалила пчела, и он визжал. А сестра разбила стакан, и мама сказала, я схожу с ума». Для наглядности девчушка приложила ладони к голове. «А потом мама сказала, что я могу заказать себе обед, но без сока. Зато можно взять пряничного человечка, правда, не шоколадного. Пчелы умирают после того, как ужалят. Вы это знали?» «Знала», — сказала Джейн. «Это последнее, что они делают». «Джейн!» — подошла мисс Барнс с бельевой корзиной, заполненной маскарадными костюмами. «Спасибо, что пришли сегодня». «Не за что», — ответила Джейн. Она занималась этим каждый понедельник с начала учебного года. «Хочу сказать, в свете, знаете, последних событий». Мисс Барнс поморщилась и переместила корзину к себе на бедро. Подойдя ближе к Джейн, она понизила голос. «Я больше ничего не слышала про петицию». Миссис Липман говорила родителям, подписавшим петицию, что она хочет, чтобы это прекратилось. Кроме того, она назначила мне в помощь педагога, который будет только наблюдать за детьми, и в особенности за Амабеллой и Зигги. «Отлично», — сказала Джейн, — «но я уверена». Петиция по-прежнему ходит по рукам. Она чувствовала, что из всех углов игровой площадки за ней и мисс Барнс наблюдают чьи-то глаза. Казалось, каждый родитель тайком следит за ее разговором с мисс Барнс. Вот, наверное, как чувствует себя знаменитость. Мисс Барнс вздохнула. «Я заметила, в пятницу вы оставили Зигги дома. Надеюсь, вас не устрашила эта тактика?» «Некоторые родители не разрешают детям играть с Зигги», — сказала Джейн. «Боже правый!» «Угу. Так что я тоже составила петицию», — начала Джейн. «Хочу, чтобы исключили всех детей, которые не хотят играть с Зигги». На миг лицо мисс Барнс застыло от ужаса. Но потом она расхохоталась, откинув голову назад. Харпер. «Да, пусть в школе говорят, что они всерьез воспринимают эту ситуацию. Но вот я вижу, как Джейн и мисс Барнс, стоя на игровой площадке, покатываются со смеху. Откровенно говоря, меня это просто возмутило. Это было в то же утро, что и нападение. Да, я не побоюсь этого слова. Нападение». «Саманта». «Нападение? Да не может быть!»